Фундаментальные вопросы. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И, как всегда, в программе «Фундаментальные вопросы» у нас в студии мой собеседник, товарищ и друг Олег Юрьевич Лютых, историк, кандидат исторических наук, политолог. Приветствую, Олег Юрьевич. Ну, есть несколько у нас объявлений в начале программы. Давай мы это сразу сейчас сделаем. Ну, они немножечко, скажем так, трагичные. На этой неделе ушел из жизни мой старый друг, очень близкий товарищ, брат, одногруппник, однокурсник Гротов Сергей Викторович. Многие радиослушатели, которые меня знают, слушают нашу передачу, помнят его по историческому факультету, кто, скажем так, учился и закончил его в 80-е годы. Я очень, скажем так, искренне соболезнования его супруги, тоже моей однокурсницы Кротовой Лилии Валентиновны и сыну Виктору. Сергей всегда был очень, скажем так, неординарным человеком, но для меня он всегда останется близким другом. Мы были с ним как братья, поэтому я всегда буду помнить о нем. К сожалению, 13 декабря ему бы только исполнилось 51 год. Вечная память ему. Да, мои соболезнования тоже родным и близким. Ну и я, в свою очередь, тоже вот должен сообщить об утрате. Красноярская российская журналистика понесла достаточно серьезную, я считаю, утрату. Ушел из жизни замечательный человек, очень хороший журналист Виктор Хребтов. Все его в Красноярске уж точно знают в нашей сфере. И я должен сказать, что много личного, хорошего, еще с самой молодости, вот, собственно, с моих начинаний журналистики, с ним было связано, когда он был опытный человек и много мне помогал, добрым советом, хорошим отношением. Я думаю, не я один это может сказать про себя. Поэтому, конечно, очень тяжело было об этом узнать, тем более, что, в общем, это все слишком преждевременно произошло. Поэтому мои тоже соболезнования родным, близким, друзьям Виктора Хребтова. Ну, вот такие, к сожалению, новости. Фундаментальные вопросы. Ну, давай, Олег Юрьевич, теперь вернемся к теме нашей программы. В замечательной стране мы с тобой жили, учились. Называлась она «Союз Советских Социалистических Республик». Прекрасные плакаты, прекрасные песни, прекрасные фильмы. Вот один из таких самых ярких – это известный фильм «Свинарка и пастух», если ты помнишь. То есть были посвящены вот этой интернациональной дружбе народов Советского Союза. И должен сказать, что я не знаю, где-то как-то это, может быть, ощущалось, что, конечно, какие-то, допустим, национальные трения существовали на окраинах где-то. Но вот здесь у нас, в сердце Сибири, этого уж точно не ощущалось. И все мое, допустим, вот это босоногое детство, я совершенно был убежден, что у нас там братья везде, и казахи наши братья, и киргизы, и грузины, и украинцы, молдаване, прибалтийцы. Прибалтийцам мы вообще завидовали в определенном смысле. Я такую преамбулу, прости, но выскажусь. Поскольку живут они вот так очень красиво, культурно. У них высокая культура, у них там Домский собор и Раймонд Паулс, понимаешь. Вот. Грузинам немножечко завидовали, потому что у них там тепло, прекрасная архитектура, великолепные песни и замечательный виноград. Среднюю Азию с радостью хотели бы побывать. Ну, кто смог, тот побывал, естественно. Причем легко, у меня знакомый купил «Жигули». Ну, вот удалось ему как-то подзаработать где-то, в общем, намышковал и купил себе «Жигули». И всей семьей они поехали в большой отпуск, 30 дней, и они вот поехали по Средней Азии совершенно спокойно, все объездили, вплоть до Памира. Домой вернулись с полными впечатлениями, там, каких-то покупок, сувениров, и везде их хорошо встречали. Трудно себе теперь это представить, просто что кто-то сел на «Жигули» и поехал на Памир, далеко не уедет. Вот в одночасье все это развалилось, и оказалось, что мы живем в очень сложном окружении, и вовсе это не братья. Ну, где-то братья, а в большей степени, боюсь, что уже далеко и нет. Я вот давай предлагаю начать об этом разговор. Что же, собственно, произошло на самом деле? Что с нами случилось? Да с нами ничего не случилось, а просто в основе всего лежит экономика. Вот. И Олег, ты упомянул, да, все вот эти, скажем, национальные характеристики. Ну, в детстве голопузом, да, скажем, конец 60-х, начало 70-х да, годов. Верно, да. Мы тоже думали, что Кавказ – это только грузины, азербайджанцы и армяне, а Северный Кавказ – это те же, скажем, русские, только немножечко, скажем, ну, далеко от нас располагаются. Но на самом деле это далеко не так. В основе лежит экономика, еще раз повторюсь. И суть заключалась в том, что Советский Союз, он изначально, скажем так, сделал расстановку, что были, скажем так, коровы, которых доили. Это РСФСР, ну да, в первую это очередь. УССР, Украинская Советская Социалистическая Республика, это Белорусская Советская Социалистическая Республика. И отчасти, подчеркиваю, отчасти это Казахстан и Азербайджан. Отчасти, которые, скажем так, давали. Ну, в Казахстане там все распахали. Но не распахали. Дело в том, что Казахстан еще отдали территории. Еще и плюс там создавали промышленные, скажем так, комплексы. Это и Павлоград, Павлодар, то есть, это и Караганда, это и Кибастуз. Да. Ну, а Азербайджан, это понятно, там, извините, бакинская нефть. Да, бакинская нефть, и поэтому там, как бы, вот эти аспекты, они, скажем так, давали определенно ощутимый результат. Но еще раз подчеркиваю, 4 республики были... Из 15. Из 15 были донорами. Азербайджан сводил с концы с концами, но все равно в минусе. А вот все остальные были дотационными. И им создавали режим наибольшего благоприятствования. Им создавали капиталовложения, которые шли на подготовку национальных кадров. Шли на создание рабочих мест. На строительство новых предприятий. Вот, ты упомянул, Казахстан распахивали, да? Uh-huh. А мест, это же для чего сделалось? Для того, чтобы использовать те национальные ресурсы, тот, скажем так, территориальный компонент для того, чтобы данная территория, скажем так, активно развивалась. Естественно, многие вещи не учитывались, но... Основа была, что вот это должно быть. Академия наук, филиалы в каждой республике были. Университеты строили, институты строили. Национальную интеллигенцию подымали. Вспомни, например, поступление, квотирование. В ущерб да, кого? Конечно. В ущерб русского населения. В ущерб титульной нации. Да, в ущерб русского населения. Это не хорошо, не плохо, это просто та реальность. То есть в Советском Союзе была общность «Советский человек», пытались там все это как бы подмять в единое целое, то есть, ну, наподобие Соединенных Штатов Америки, тоже там американская нация вымышленная и прочее. Ну, похожая тенденция. Нет, нету негров, да, есть афроамериканцы. Да, нет, есть негры, есть белые. Есть американцы латинского происхождения. Да, есть белые, есть негры, вот, есть монголоиды. То есть, как учили в школе, так оно есть. Как бы там политес не использовали, но расовые компоненты, они присутствуют. Это не хорошо и не плохо, это просто, ну, родились мы белыми, ну, родились бы черными, были бы черными. Вот, и поэтому изначально вот эти все аспекты, они, скажем так, присутствовали. И это, скажем так, осознанно насаждалось, и это, скажем так, фундаментально было продекларировано. Ну, в этом смысл был, как ты конечно, считаешь? Конечно, для Советского Союза, для его, как бы сказать, развитие, это имел смысл. Вот взять ту же войну, там, вот фильм «Отец солдат». Да. Ну, грузины воевали с фашизмом. А так бы, какие бы грузины воевали с фашизмом? Понимаешь? Ну, сидели бы там рядом да под нет, Турцией ну, где-нибудь. Естественно, что две трети боеспособности – это русские ребята. Вот, поэтому это понятное дело, что это не хорошо, не плохо. К примеру, в русской армии, да, в Российской империи, ну, скажем, украинцы, белорусы, русские, они немножечко прибалты дикая были. Дикая дивизия у нас была. Ну, одна прочим. Дикая дивизия погоду не делала, да, и были, скажем, ребята, которые государя-императора охраняли, это, скажем, для них была честь, потому что фактор силы, ребят победили. И... Ну, как-то они не доохраняли его. Нет, ну, здесь естественно. Куда-то они делись. Да, куда-то самый делись. Нужный момент. Да, при первом же шухере разбежались. Вот, то же самое и в Советском Союзе. Эти все вещи, они, как бы сказать, проводились, финансирование было, развитие их территории было достаточно основательно. Вот, той же Украине после распада Советского Союза вся научная цепочка и производственная цепочка была создана. Другое дело, ребята за 24 года все ухряпали, но это уже их издержки. Там мощнейшее, простите, да. Днепрогэс, простите, там, ну, там вообще Донбасс к ним присоединили. Комплекс достаточно был, скажем, такой самоизолирующий, он производил конечную продукцию, да, самодостаточный, в самодостаточном объеме от начальной стадии до завершающей. Ну, а ту же Белоруссию взять, простите, БелАЗы и так далее, откуда они там взялись? Нет, это естественно. Вот я про что и говорю, что, как бы сказать, вот четыре территории они являлись, а остальные, с учетом их особенностей природно-климатические, они должны были выполнять немножечко другие функции. А вот даже так вот поспоминаем, если, Олег Юрьевич, ну вспомни, а в Прибалтике приборостроение, простите, развивали, по-моему, в Латвии, да? Ну, естественно, в ущерб... Которого там сроду никогда, да, не было. Да, в ущерб, скажем так, традиционным промышленным центрам, которые были расположены на территории РСФСР, им создавали. Для чего? Потому что, чтобы местное население получало соответствующий уровень образования, в первую очередь. Рабочие места первичной квалификации, то есть это первичный рынок труда, это квалифицированное население, да, им создавали культурную массовую составляющую, да, подчеркиваю, именно я осознанно говорю данное выражение, с учетом того, чтобы показать, что, ребята, вы эти вещи, скажем так, получаете. И вы эти вещи, скажем так, реализовываете в первую очередь для себя. Да. Потому что вы составная часть Союза Советских Социалистических Республик. Но здесь еще надо, кстати, вот учесть, что, согласись, была же некая единая экономическая, совершенно говоря, верно. Вот такая совершенно зона. Верно. Поэтому, скажем, какие-то, да, запчасти делались в Белоруссии, везлись на, да, Украину, да, или потом в Прибалтику. Единый комплекс. И предприятие не могло существовать само, правильно, по себе, по большому, правильно, счету. Оно не, даже как хлопок производился в Средней Азии, да, даже как, скажем, огромное количество фруктов и другой сельскохозяйственной продукции, с учетом природно-климатических. Я до сих пор помню, скажем так, ташкентские помидоры, они ни с какими другими даже рядом не стоят. Ну, те, которые сейчас ташкентские, это не ташкентские. Это не то, вот те. Вот, да. Не говоря уже о, скажем, тех же дынях. Да, перерабатывающая, да, могла находиться на территории совершенно Российской, верно, Федерации, да, легко. Даже как, извините меня, помню, яблоки с Молдавии, да, не говоря уже о других вещей, да? Да? Да, да. Поэтому это как бы было нормально. И людям давали возможность выполнять те производственные и экономические задачи, которые перед ними, скажем так, ставились. Ну, увязывали. Единая транспортная система, единая, совершенно так, верно, инфраструктура, совершенно единая, верно, некая общая, так сказать, финансовая, да, система, единая вот эта вот производственная связь. Это все создавало ощущение, что мы живем, друзья мои, в одной стране. Правильно. И мы никуда друг без друга не, совершенно, денемся. Верно. Когда вам дают дополнительные ресурсы. И при этом вам еще и вот, да. Да, вот, вы вам начинаете думать, что мы что-то из себя больше представляем. Сами вот, по себе. Да, мы сами по себе. Вот представь, Олег Юрьевич, если бы нам с тобой каждый день давали по 1 000 000 рублей. И мы бы с тобой посчитали, что мы что-то такое говорим, и мы что-то, да, такое с тобой вещаем. Мы бы, Олег Юрьевич, быстро обнаглели. Да, совершенно верно. Да. Вот, и эти же национальные окраины быстро обнаглели. Это произошло в течение, скажем, ну, 20-30 лет. И ребята посчитали, что они способны самостоятельно достигнуть более высокого результата. Я сейчас не хочу, скажем так, переходить на эмоциональные моменты. Это вот пускай там Соловьев выполняет эту функцию на Первом канале. Вначале на НТВ он был. А вот до этого сегодня с Гордоном приехали из Соединенных Штатов Америки. Вообще Америка интересная страна, да? Она, как бы сказать, ребят готовит, ребятам дает возможность, ребята потом оттуда приезжают, начинают ее хвост и в гриву молотить. Может, это вы какой-то замысел очень хитроумный, Олег Юрьевич? Ну, я всегда говорил, что американцы, ребята очень практичные, и у них много чему можно поучиться. В первую очередь нужно поучиться национально-государственным эгоистическим интересам. Вот нам нужно делать то, что делают американцы, решая свои вопросы. Так вот, возвращаясь как раз, почему я именно на американцев, да? Они бесплатно никуда не положат даже цент. А в Советском Союзе вложили сотни миллиардов в национальные окраины. В окраины, да. Да, в ущерб титульной нации. И получили тот результат, который мы сейчас имеем. Ни одна бывшая республика, которая стала независимым государством, не достигла того уровня экономического, научного, производственного развития, который был до того. Фундаментальные вопросы. Мы разговариваем в программе «Фундаментальные вопросы» с историком, кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютой. Говорим вот о том, как складывались отношения России вот с тем, что сейчас называется ближнее зарубежье. Олег Юрьевич, и здесь есть еще, мне кажется, один такой совершенно вот парадоксальный момент. Вот если вспомнить вот из этих 14 республик, которые, вот, собственно, потом стали самостоятельными государствами, ведь государственности до присоединение этих территорий к Российской империи, ну, государственность была, по-моему, более-менее сформированная и имела хоть какие-то исторические корни только у Грузии. Ну, почему? Армения, Урарту? Нет, минуточку, про Урарту уже давай не будем, Олег Ильич. Ну, какая Армения, бог с тобой? Не, ну, исторически, если брать, вот как бы сказать, у них хоть и есть историческое моральное право. Нет, национальная культура, я понимаю, все это была, общность языка, культуры, согласен, и у казахов, никто этого не отрицает, там, допустим, и у белорусов, и у прибалтов, допустим, хорошо, все это было. Я говорю конкретно о существовании государственных институтов, причем историческом таком. Здесь вот как раз момент такой очень интересный. Во-первых, ну, Казахстана, конечно, не было. Было три жуза. Потом да, их, скажем, джунгары гуманистически стали, скажем так, демократизировать. Поэтому они обратились... За покровительством в Российскую империю. К Екатерине. Сейчас вот два сериала прошло. Калмыки так вообще сразу сбежали, просто на территорию поселились. Да, мы, говорит, хорошие, мы свои, мы буддисты. Да. Вот. В определенном смысле, конечно, там и в Киргизии особо ничего не было. В Средней Азии, мы помним, были там Бухарская, Хива, Хакан. Хива и Бухара. Да. Но да. Эти, собственно, вот государственных образований, их уже не существовало. Да. Ну, они на автономии там были в начале в составе Российской империи. Скобелев там хорошо провел воспитательную работу, потому что, ну, предел надо заканчивать было торговлей нашими соплеменниками, ну, от набегов. А самое замечательное, вот это вот прибалтийские наши республики, простите, были образованы немецкими оккупационными войсками в 1917 году, после того, как вот эту часть на короткое время немцы оккупировали в ходе Первой мировой войны. И чтобы, ну, там шли же, помнишь, дискуссии, ну, естественно, присоединить сразу к, так сказать, к Фатерланду эту территорию, или все-таки сделать ее такую федеративную, что ли? Ну, они должны же были обслуживать немецких бюргеров. И немцы решили, ну, они же прагматичные ребята, если их присоединить, их придется кормить. А зачем война шла, зачем их кормить? Пусть болтыхаются, как определенные... И поэтому там собрали вот этих национальные, значит, их буржуазию и сказали: ребята, не хотите ли быть самостоятельными? Я читал просто, по-моему, Уткина, да. И реакция национальных вот этих вот буржуазных представителей латышских, литовских и эстонских была такова, что они просто обалдели. Они на это не рассчитывали и даже думать об этом не думали. А им говорят: ребята, будете независимыми. Вы теперь государство. Да. Вот. Представляешь, какая забавная история? Ну, это действительно так же, как Азербайджана не было, так же, как соответствующим образом гарной хлопчины Украины там. Украины не было, да. Край Руси. Вот. Про Молдавию тоже разговора нет. Территория Молдавии была, а государство это Бессарабия. Часть Бессарабия, да, вот, и так далее, там подобное. Так же, как Белоруссия, там фактически процесс объединения, но это Великое княжество Литовское. Это немножечко к нынешней Прибалтике никакого отношения не имеет. Да. Белоруссии не было. И, простите, Туркмении как-то государства вообще не было? Да не было, не было. Это было территориальное образование, которое... На котором кочевали племена этих туркменов-агузов. Ну, не только туркменов и гузов, да, но, во всяком случае, их просто в пропорции было немножечко больше. Что такое Таджикистан, это вообще никто не знает на самом деле. Что это? Нет, я не смеюсь в данном случае. Нет, это реальные факты, фактура. Я говорю о том, что государства этого не было. Не было. Ну, это просто искусственно созданное государство. Политика вот этого национального, скажем так, развития, которое закладывалось идеологами коммунистической партии. Как нашей вот это стране. Пришло в голову большевикам? Вот зачем создавать то, чего не было вообще? Нет, ну они же новое государство создавали. И они до основания ликвидировали все старые устои. Угу. И они создали все новые устои. То есть большевики были в своей деятельности самой последовательной политической организации в России на стыке 19-20 века. Тут я с тобой, конечно, спорить не могу, это очевидно. Но согласись, мы с тобой кому-то выделяем, вот это все наше. И мы говорим, слушай, знаешь, вот мы хорошие люди, потому что мы принципиальные, последовательные. А давай вот этому хорошему человеку, который у нас, например, не знаю, живет просто батрак. А, нет, он не батрак, он квартирант у нас, квартирант. Платит нам за квартиру. А давай мы из доброго побуждения вот этого человека, вот часть квартиры, просто запишем на него. Пусть он чувствует себя хорошо, как владелец, понимаешь? Пусть платит дальше, но владелец уже. Неужели мы не понимаем, что через какое-то время этот владелец скажет, ох, молодцы, так я же владелец, зачем я вам буду платить? Оп, и отпилил квартирку. Нет, но вся проблема заключалась в том, что если мы даже посмотрим по процессам образования СССР, да, и этих республиканских, скажем так, формирования, это же, ну, не сразу же все происходило. Ну да. Там вначале была Закавказская Федерация, да, Украина, Белоруссия. Не в тех границах, которых сейчас вот, далеко. Ну, Закавказская, это подразумевается Армения, Азербайджан, да, это Грузия. Я понимаю, да. А Украина гораздо в меньшей границе. Украина, соответственно, входила Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая. Вот они, как бы сказать, образовали. Потом, помнишь, да, там, скажем... А Туркестанская автономная республика. Это там было, да, потом им уже предоставили, это уже 30-е годы, та же Казахстан с Киргизией были как бы сначала единым, потом, соответственно, процесс разделения, и это показывало, да, что определенные, скажем, территории, и ведь они, как бы сказать, имели границу внешнего характера. Да. То есть здесь подразумевалась определенная, скажем так, федерация независимых государств. То есть право выхода, это в Конституции как было заложено. Такие Штаты Соединенные. Да, да. Я почему иногда так, да, скажу, так с Соединенными Штатами сравнение. Вот, именно вот, ну, визуальное. Поэтому, естественно, логика именно ленинского крыла, она была понятна. Мне кажется, что там логика была такова, что какое бы у вас там государство, границы, не границы, поскольку коммунистическая идеология вечна, да, и развивается дальше, то никуда вы не денетесь. Совершенно верно. Раз вы однажды вступили на историческом пути, так сказать, в стадию социализма, а дальнейшего коммунизма, то уже ничего не развалится, а коммунизм предполагает интернационализм, значит, совершенно вы теперь будете верно. Наши. Как бы вы ни назывались, это какие бы у вас ни были такой границы. Такой постулат, он вот достаточно долго пропагандировался. Какая наивность! Нет, это не наивность. Это осознанная политика, связанная с их убежденностью. Но она же наивна, Олег. Нет, но, они люди сами себе грабли сделали. Нет, просто. Те люди, я подчеркиваю, большевики грабли себе не сделали. Большевики, они создали то, что хотели. А потом произошел уже процесс трансформации. Это уже самих большевиков. Той политической организации. Угу. Почему они потом немножечко себя так трансформировали в коммунистическую партию. Уже с 52-го года и пошло, и поехало. То есть, а те большевики... ВКПБ. Еще начиная с РСДРП, потом, с РСДРП, да, соответственно, да. РКПБ, потом ВКПБ. Они ничего, соответственно, скажем так, не проиграли, и они наивными никогда не были. То есть они изначально ставили доминирующие вот эти позиции во главу угла, и они их добились. Другое дело, что результат, который потом был получен уже спустя там, почти 40 лет, после 52-го года. Но это уже вопрос, относящийся к той категории партийцев и руководящего аппарата, которые уже, скажем так, стали приходить после них. А именно эти ребята, они изначально были убеждены, что нужно именно таким образом построить новый тип государства, внести новую, более привлекательную идеологию и дать возможность вот этого социального лифта, независимо ни от каких, скажем так, религиозных, национальных, этнических элементов, и, скажем так, реализовать по максимуму с их понимания. Я просто к чему весь этот разговор веду, что вот эти все национальные наши республики замечательные, они ведь своим рождением, своими границами и своим вообще вот этим существованием... Владимиру Ильичу Ленину и коммунистической партии. И коммунистической партии обязаны. Но вот финны же, скажем так, не разрушали никакие там исторические аспекты, связанные с Россией. Ну, вообще-то Ленин подписал им независимость. 31 декабря 1917 года, да? Да, Ленин подписал им независимость, и я думаю, что они как-то вот, по всяком случае, никак не выражают вот эту свою... Это, собственно говоря, вот что называется хамством иногда. Вот, ну, говорят, хамство – это когда человек там грубит. Нет, друзья мои, хамство, если я напомню вам по библейским традициям, это вот у Ноя был сын, его звали Хам, и однажды этот сын... Совершенно верно. Да, увидел спящего отца на берегу, отец, значит, выпил вина, немножко так раскинулся, значит, вот, и спал достаточно вот, ну, некрасиво, скажем так. И Хам стал над ним смеяться. Позвал, так сказать, братьев своих и говорил, вот, смотрите, наш отец великий Ной, вот он в каком виде безобразном тут лежит. Вот это хамство. Это когда люди отрицают вот то, собственно говоря, что их родило. Вот эту, я даже традиция, это не традиция, это гораздо глубже. Это вот, я не знаю, собственно, как в сторону Бога плевать, что ли. Вот мне кажется, это так как-то все выглядит на самом деле. Но в принципе, я могу согласиться вот с этой... Поэтому, когда на Украине, я не придерживаюсь коммунистических взглядов, там, и есть какие-то вещи, но забавно то, что на Украине сносят там памятники Ленину. Тот, кто им это... Кто-то родил их, друзья мои, вы знаете, ну, все под Богом ходим, все же обратно прилетает. Мне кажется, что есть какая-то сакральность, ну, сейчас не буду вдаваться в эти вещи, но вот это есть какая-то... Отдельная тема, это сакральность, и почему у нас Владимир Ильич Ленин все никак не может быть вынесен из мавзолея. Мы как-нибудь с тобой обсудим эту, мне кажется, любопытную тему. Ну, я думаю, к 2024 году все-таки этот вопрос будет решен. Ну, потому что все-таки четвертый срок президентства закончится, и тогда, я думаю, уже 100 лет пора будет выполнить волю усопшего. Думаешь, хотят какой-то дате это все? Нет, не какой-то дате, просто политическая ситуация и, как говорят, точка определенная. Угу. Вот скажи, пожалуйста, вот у нас еще до перерыва тут есть, так сказать, минутка. Вот эти политики, опять же, те, которые пришли к власти, ведь они же, по-моему, все практически были тоже выходцы из коммунистической партии. Ну, разумеется, политическая конъюнктура, ее же никто не отменял, и люди по природе своей... Партбилеты имели, так сказать, школы. Ну, естественно, но как по-другому-то? Они, скажем так, делали... конъюнктурную карьеру, подчеркиваю, конъюнктурную карьеру. Они хотели решить свои узкие эгоистические интересы. Они, скажем так, стремились достигнуть максимальной реализации того, что у них есть, достигнуть максимального потенциала. Немножечко так повторюсь тавтологически, но суть от этого уже не меняется. А путь был один, только через партийную систему. Ну, почему? Были случаи, когда и не через партийную систему люди достигали высокого результата. Вот, например, Зыкина никогда не была членом партии. Ну, извините, она и президентом не будет, потому что она поет, ей некогда. Ну, спасибо, дело не в этом, я знаю. И Раймонд Пауз вряд ли бы стал президентом, ему и так хорошо. Вот у меня, соответственно, преподаватель. Олег Юрьевич, расскажешь сейчас после небольшого перерыва. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Фундаментальные вопросы. Ну вот, прошел перерыв. Я напомню нашим слушателям, что в эфире радио ВК программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона я, Олег Тихомиров. И со мной в студии еще один ведущий, собственно, главный ведущий этой программы. Историк, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Олег Юрьевич, ты хотел сказать про какого-то преподавателя. Вот, кто учился на историческом факультете, мою бытность прекрасно помнят. Кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Людмила Венедиктовна-Болтинская. Она сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Так вот, она не была членом партии. Uh-huh. Вот. Но с моей точки зрения, это вот тот образец преподавателя классического университета, в самом лучшем смысле слова, это вот тот, как бы сказать, идеал, который непосредственно должен всегда присутствовать, к чему нужно стремиться. Так вот, она не была членом партии. Она прекрасно реализовала себя. Мне кажется вот парадоксальным в определенном смысле, что если бы, например, к власти, пусть даже вот в этих вот республиках, которые решили жить более-менее самостоятельно, пришли бы к власти, скажем, известные артисты, там, София Ротару в Молдавии, понимаешь, на Украине Николай Гнатюк, в Латвии Раймонд Паулс, допустим, или какие-то ученые. Ну, Паулс был министром культуры. Но он же не возглавлял вообще все, то есть, сказать, политику-то государственную. Вот что делать. Что такое министр культуры, сам знаешь. Это посвятиться, поулыбаться. Вот. А я имею в виду вот... Или ученые. Я просто фамилии ученых не так хорошо знаю, поэтому вот я не буду сейчас приводить их. И тебе не кажется, что если бы вдруг вот эта интеллигенция настоящая, она бы оказалась вдруг у власти, то отношения бы по-другому совсем складывались? Нет? Нет, ты знаешь, самый интересный парадокс заключается в том, что советская власть лела подавляющее большинство интеллигенции. Угу. Давала им супер возможности. Вот. Они, скажем так, всячески в большинстве своем ее не очень долюбливали. Это да, это было. Они всячески, скажем так, придерживались противоположных позиций. Потому что денег хотели зарабатывать. Они и так хорошо, скажем, при тех соотношениях моментах они были. Вот. И фактически, когда начались все эти события, то многие все заслуженные, менее заслуженные, лауреаты, они соответствующим образом, скажем так, стали поддерживать новые политические веяния. То есть именно националистические тенденции. Естественно. Взять, например, Вахтанг Кикабидзе. Пожалуйста. Мимино. Не только Мимино. Я помню, он играл комиссара в одном, скажем, интересном фильме «Пропавшая экспедиция». Угу. Ничего, как бы сказать. Актер-то хороший. Вы посмотрите, друзья, такой интересный момент, да? Вот закон о люстрации же не провели. Угу. Все регалии остались, все, скажем, пенсии остались, все звания остались, все научные работы остались. Никто же не сказал, что ребята... Все подарки от советской власти остались. И прочее, прочее. Ни один не отказался... Ни там, ни тут, ни один не покаялся, сказал, простите меня, я был неправ, я совершил глубочайшее преступление. Ошибку там в крайнем случае. Да, каюсь и так далее, тому подобное. Никто. Вопрос. Еще раз вопрос, еще вопросы, и много-много еще раз, скажем так, вопросов возникает, но никто ни при каких обстоятельствах не отказался. И огромное количество аргументов в пользу своего такого поведения. Интересный момент. А что ж тут непонятно, Олег Ильич? Ну, кто же от имущества отказывается? Не только от имущества. Ну, и от почестей, конечно. От всего славного, что человека окружает, никто не отказывается. Никто не отказывается. Корысть, вот понимаешь? Вот. У меня есть такое ощущение, что... Экономика опять доминирует. Да, что корысть, в конце концов, восторжествовала на территории славного Советского Союза. Да, она и была изначально. Она и была изначально, поэтому, естественно, что во власть приходила не только пламенная категория, да, но и приходила огромная масса людей, которые хотели получить больше, чем могли бы получить. А тут есть возможность что-то урвать, что-то взять, что-то, соответственно, там использовать. Не все, конечно, но очень большая масса населения, которое достигло результата, и в результате чего в 91 году Советский Союз прекратил свое существование. Как ты, вот давай попробуем теперь дать, ну, не знаю, там, какую-то краткую, может, оценку, может, на чем-то остановимся поподробнее, вот взаимоотношениям, которые у нас сейчас складываются с нашими бывшими братскими республиками. Ну, во-первых, выскажу свое мнение, что я всегда говорил и говорю, и буду говорить. Образец для подражания управления государством для меня является Александр III, который в течение 13 лет своего правления не пролил ни капли крови русского солдата, который, соответственно, говорил, Европа может немножечко успокоиться, пока Россия в гатчине рыбу удит, и который говорил, что у России нету ни братьев, ни сестер, ну, я немножко так интерпретирую, а есть два ее верных союзника, и ее армия, и ее флот. Вот то же самое и здесь. То есть, фактически, вы посмотрите, опять же, на Соединенные Штаты Америки. Я не юродствую, я говорю искренне. Американцы молодцы. У них нету союзников, кроме их самих. Они никуда, никому, ни при каких обстоятельствах не делают никаких там послаблений. Есть свой сукин сын, старший Самоса, мы решаем. Это наш сукин сын. Наш, да. Но если надо, мы и своих ликвидируем, потому что, чтобы неповадно было другим. Вот то же самое нужно делать и нам. Нету никаких братьев. Не славян, нет идеи панславянизма, это сказки, почитайте, Достоевского, записки писателя. Все это сказки. Болгарию дважды освобождали, сначала один раз, потом, соответственно, второй раз активным образом. Добровольцы, все, два раза на стороне наших противников воевалось. Сейчас идут моменты. Те же поляки, те же украинцы, соответственно. Не было бы Лукашенко... Появились бы другие ребята. Ну и у Лукашенко, я не скажу, что самый лояльный. Что... Вот, нет, я говорю, вот появились бы немножко другие планы, ребята, и реализовывались немножко другие планы, было бы то же самое. То же самое и в Казахстане, то же самое и в Киргизии, то же самое и на Кавказе, то же самое соответствующим образом и внутри даже нашей необъятной федерации. Вот. Да. Поэтому в мире понимают военную, экономическую силу, в мире понимают вмененную идеологическую, политическую доктрину, что вот, у тебя есть автомат, у меня есть автомат, значит, мы уже немножечко друг друга будем... значит, мы друг друга понимаем. Понимать немножечко по-другому. Вот, поэтому это всегда было, есть и будет. Хочешь мира, говорят англичане, готовься к войне. То есть, когда есть сила, значит, тогда аргументы будут немножечко нового плана. То же самое здесь. Вы, ребята, демократы, как говорил там Владимир Высоцкий, да, там, в своих произведениях, допустили самую большую ошибку. Вы лезли со своей любовью куда не кинь. В том числе и в масштабах Советского Союза. Не надо было искусственно любить, не надо было искусственно навязывать, не надо было искусственно, скажем так, создавать определенные условия для того, чтобы люди достигли более высокого результата, чем они это заслуживают. А потом вы оккупанты, вы сволочи, вы паразиты, а тем не менее почему-то в Россию прем. трудовая миграция, в России хотим жить, в России хотим получить гражданство и так далее, и тому подобное. Ребята. Ну, Россия так, как была богатая, так вот, она и есть. Поэтому, ребята, если вы захотели, соответственно, в конце 91-го года независимости, и вы, как бы там сейчас не дискутировали, вы все сформировались, и вы стали развиваться, надо было жестко, надо было, скажем так, конкретно сказать, что все, развод закончен, все осталось так, как осталось, каждый идет своим путем. И спокойно, методично, плодотворно пропагандировать, развивать идею российского, подчеркиваю, российского, не русского, а российского, потому что здесь, как бы сказать, есть коренные народы, для Конечно. Которых Россия – это историческая родина. И здесь, как бы сказать, все само собой разумеется. А вот эти 14, все, железный, жесточайший занавес на выгодных, эгоистических, шкурных интересах, в первую очередь, для нас, граждан Российской Федерации. Своя рубашка ближе к телу. Ты трудовой мигрант, что ты можешь дать нам? Инженер одно, компьютерщик другое, разнорабочих у нас своих хватает. Все, а вы продолжаете любить, а потом вы задаете вопросы, почему всякие черкизоны, меркинзоны, там, паркинзоны и так далее, и тому подобное. Паркинзоны, да. Да, вот. То же самое и в Советском Союзе. Ребята, вы сами жертвовали, вы сами в них вкладывали, вы сами соответствующим образом не довели до логического завершения то, что хотели завести. Вы думали, что вас будут любить. Да забудьте вы. Человек эгоистичен по своей сути. Другое дело, пределы эгоизма разные. Ну, и их можно ограничивать. Я хотел сказать, Олег Юрьевич, вот с одной стороны ты как бы говоришь совершенно очевидные вещи, правильные, о том, что нужно быть сильной державой, и тогда тебя тут будут уважать. Как Естественно. Пусть, как говорится, боятся лишь бы... Ну, Америку да. же больше полмира не любят, да? Вот она такая сякая, вот она такая все ужасная. Все хотят в Америку. Все хотят в Америку, раз, в большинстве своем, все ну, долларами да. пользуются, никто ж не сжигает, да? А хотя все знают, как эта система. Да, и все не любят. А вот вопрос такой. Ну, с другой стороны, мы сейчас в последнее время, Россия, ну, она действительно окрепла с точки зрения вот военной, мы это сейчас видим точно, что мы ну, такие в определенном стали... смысле кое-какие подвижки. Армию реформируют. Кое-какие подвижки да, пошли. Более-менее да. реформируют, появились новые такие вещи. Ну, то есть, не знаю, потому что насколько мы там сильные с точки зрения вот всего мирового масштаба, ну, уж, по крайней мере, соседи-то с нами не сравнятся, это очевидно. Я имею в виду вот это ближний зарубежье. Однако я не вижу, чтобы они как-то нас побаивались. В чем проблема? Да нет. Они же вообще нас видали, где хотели. Нет, они не видали, где хотели. Они действительно боятся. А вот другое дело, что есть парень из океана, который... Обама. Дело не в Обаме. Понятно. Дело... Дядя Сэм. Не, да, дядя Сэм. То есть дело в тех, скажем, семьях, которые создали США, которые контролируют США, которые соответствующим образом являются на сегодняшний день ну, определенной категории властителей мира. Ну, не в полном объеме, но, Конечно. Во всяком случае, ну, процентов 40 – это факт. Они говорят, как это по-халяцки, по-украински, будь ласка, да, нам. Угу. Товарищ Порошенко, вот классический пример, да. Товарищ Порошенко, соответственно, там в хвост и в гриву, товарищ Порошенко, да, вот недели три назад еще были пачки Рошена, бешеная пчелка. Кстати, да. кстати хорошая Очень кафедра. Вкусная Серьезно, кафедра. Я честно говорю, мне Рошен нравится. И я скажу, вот. Таких людей много, да. включая меня. Нет, серьезно, я говорю, мне Рошен нравится. Хотя, как бы... Ну, конфеты-то здесь пчелка, как говорится. Липецкую фабрику, его убрали Рошен, а пчелку выпускают. Двойные стандарты. У Российской Федерации. Потому что пчелку нельзя убирать, она наша. Вот факт, да? Далее, значит, против Турции этих ребят вообще надо. Вот здесь президент Путин очень гуманный с ними. У меня бы ребята уже извинялись бы под самое «не хочу». Одно, другое, туристы там до сих пор наши присутствуют, да, баскетбольные клубы до сих пор наши играют, то есть, а на центральном телевидении начинается огромная полемика с наворотами и так далее и тому подобное. То есть, опять двойные стандарты. Да, двойные стандарты. Двойные стандарты. Ребята, сбили нашего летчика. Это военные действия. Это военные действия. Однозначно. Причем уже доказано, Жертвами. Что на территории третьего государства, в Сирии. Ребята, все. Это вот тоже такой момент, очень интересный, причем, да? Так же, как с 39 по 41 год, тоже интересные моменты были. Немцы уже переходили границу, а эшелоны наши четко... Все ехали туда с сырьем. Берлин. Да. Вот. То есть это всегда будет. Так вот, я к чему? То есть дядя Сэм говорит, можно. И ребята тяф-тяф, и ребята будут выплатить. Дядя Сэм соответствующим образом сказал, нельзя. И я вас уверяю, в течение 24 часов ни Польша, ни Украина, ни Турция, ни соответствующим образом Саудовская Аравия, ни Катар рта не откроют, потому что есть хозяин. Вопрос вот такой, Олег Юрьевич, как сделать... Не говоря уже о Прибалтах, это вообще уже, как это бы сказать... Да, ладно, это уже Прибалты... Бесплатное приложение к журналу «Мурзилка». Отрисаны ломать, да. Слушай, нет, ну хорошо. Почему дядя Сэм говорит Украине, почему дядя Сэм говорит там за Кавказию, когда раньше Белый Царь вообще-то им говорил, и почему, и как, по-твоему, сделать так, чтобы снова говорил им, ну, если не Белый Царь, то, во всяком случае, дядя Ваня. Так вот, для того, а не дядя для того, чтобы дядя Ваня говорил... Угу. Как раньше авторитетов в Российской империи Иванами называли, да? Да. Так вот, когда, скажем, на сходняк собирались, да, Иван там финку доставал, крутил и прочие все эти вещи. Так вот, для того, чтобы это было, нужен мощный промышленный скачок, нужна мощная экономическая модернизация. Нужно расчеты нашей продукции и приобретения вернуться к золотому стандарту, и рубль должен быть полностью конвертируемый, а расчеты, скажем, в иностранной валюте заменить рублем. Тогда, я вас уверяю, ситуация будет диаметрально противоположная. То есть, фактически чисто экономические способы. Конечно. Только на сегодняшний день, любую страну можно победить без единого выстрела. Для чего? Вот, например, помнишь, всегда было, да, в начале 80-х годов пуляли, скажем, ракеты «Трайден», да? То да, есть, да. Дешевле было ее запустить, чем утилизировать. Помнишь, когда кризис в 70-х годах, и мы пацанами все, как бы сказать, говорили, как так можно миллионы тонн там, ну, я так визуально, апельсинов в той же Греции. Да, взять и подавить. Да. Ну-ка, для них дешевле давить, чем хоронить, перерабатывать. Ну, это чисто экономически. Здесь в основе лежит только экономика. И сегодня, что происходит в Сирии, это экономика. И то, что взбудоражили Ливию, это экономика. И то, что миграция целенаправлена для того, чтобы Европа вернулась. Я тут с Ротшильдами согласен, когда они с Рокфеллерами борьбу ведут, что Европа должна быть национальной, потому что многополярный мир. Но не может один центр. Все. Они как бы делают это осознанно. Вот если бы англосаксы... И сионистский капитал, две структуры, которые контролируют Соединенные Штаты Америки, заключили с Россией паритетные отношения, плюс и минус. Все, и Европа бы отдыхала. Ну, это конечно. И Китай бы... Это ходил. Конечно. Все. Вот это самая большая глупость англосаксонского сионистского лобби в Соединенных Штатах Америки, что они делают ставку не на тех. Ну, потому что у нашего государства есть особенность. Мы всегда были великой державой при всех моментах, так же, как Соединенные Штаты Америки, это империя на сегодняшний день. Вот. Ну и надо заметить, что мы всегда выполняли партнерские обязательства. Да, в отличие от других. Мы никогда не кидали. Начиная с 7-летней войны еще ранее. Да. И у них там это же как бы есть. Вот это их глупость, которая пока еще... Но, как говорят, кошка скребет на свой хребет, и как бы потом можно прилететь, да, сколько бы, скажем, веревочки не виться. Так вот, это и глупость капитальнейшая, что вместо того, чтобы подтачивать и затрачивать, я понимаю выгоды, я понимаю там все эти позиции, но надо четко понимать, что у них англосаксы, а это все-таки ребята белые, вместе с сионистским компонентом, и у нас белые. Да. Этот момент надо четко понимать. Ребята, не с цветным населением вы этих вещей Ни при ну, каких обстоятельствах. Совершенно. Другой, все по-другому, да. Совершенно. Это не хорошо, не плохо. Это как бы факт. Да. Вот. И при всех нюансах американцы по типажу, они, скажем так, напоминают нас. Ну, да, есть такое. Да, процентов на 75-80. Это я как бы могу сказать и с людьми, которые там живы, живут и прочее. Потому что наши туда приезжают, они вписываются очень нормально. И эти приезжают сюда, вписываются как бы нормально. Но вот глупость вот эта, которая как бы там вот у недалеких товарищей, которые там... Ну, да, такая скажем, геополитика, да, выстроенная непонятно. Вы четко понимаете, должны понимать, что если вы хотите воевать с Россией, вы можете получить такую обратку, что мало не покажется. Вы готовы Чикаго, чтобы он был Сталинградом, и биться за него, как мы? Вопрос очень спорный для американцев. Это не те парни, которые, скажем так, хвастались в джунглях Вьетнама. Сейчас немножко другой аспект. И, ну да, да, гамбургеры едят. Да, гамбургеры едят. Слишком то много. Есть это не хорошо, не плохо. Они прекрасно любят свою родину, но у них замечательные чувства любви и так далее и тому подобное. И там много чему можно поучиться, в хорошем смысле слова. Но вот эта глупость, которую они допускают, с моей точки зрения, она рано или поздно, я думаю, мы еще увидим. Им аукнется. Ну что же, Олег Юрьевич, время нашей программы подошло к концу. Как обычно, мы, конечно, и Америку тут разобрали, но без нее куда? Вот, нет, так... ну мы ее не разбирали, мы просто в сравнительном аспекте, что нужно сделать. Да, но и тем не менее, конечно, собственно говоря, тут трудно спорить, потому что вроде бы мы говорим о ближнем зарубежье, об Украине, там, о Белоруссии. А мы Берингов пролив, там 72 километра. Да, да, а это никуда не деться, потому что на самом деле Украина и Белоруссия, и все вот эти так называемые небольшие они самостоятельные. Они не являются самостоятельными игроками. Да. Они являются частью вот этой большой геополитической именно игры. Именно Соединенных Штатов Америки. Да. И поэтому, соответственно, вот мы каждый раз и выходим на основных игроков, когда говорим не, ну это об факт. Этих вещах. Да. Олег Ильич, спасибо тебе большое за очень интересный рассказ, за очень такой любопытный, важный и глубокий разговор. Это была программа «Фундаментальные вопросы» с участием историка, кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».